Глава 32. Торус. Прибытие. Часть 2. Посадка выдалась жесткая. В этом квадрате бушевала пылевая буря, полностью скрывшая маяки космодрома. Пилот спускался в ручном режиме, просматривая территорию по приборам, и в какой-то момент шасси челнока раздавило автопогрузчик, оставленный кем-то практически в центре площадки. Экипаж тряхнуло, но это оказалось единственным последствием досадной ошибки. Второй челнок приземлился без происшествий, и вскоре солдаты начали собираться на выход. «Итак», — начал ментор, — «группа Браво со мной и Девастатором отправится к базе Эхо на транспорте. Группа Чарли рассредотачивается в космопорте и обеспечивает безопасность. Выход на связь каждые 60 минут. Если мы не ответим через час, Чарли выдвигается на точку и обеспечивает поддержку. Всем все ясно?» «Так точно». «Тогда по коням». Бойцы высыпали на улицу, где без специального оборудования ничего было не разглядеть. Рада была облачена в стандартную экипировку ВКС ОМЗ, включавшую в себя шлем с закрытым контуром дыхания, поэтому тоже смогла выйти со всеми. Капрал был рядом и обеспечивал ее безопасность. Вокруг бушевала природа, и казалось безумием отправиться куда-то за несколько десятков километров и не потеряться в этом вертепе песка. Но у ментора в наличии были современные вездеходы на антигравитационной платформе, очень похожие на те, что Капрал видел при оккупации Аргуса. Машины резво выкатились из трюмов челноков и поселили в Девастаторе гнетущее чувство дежавю. «Похоже, здесь долго никого не было», — сказала Рада по рации. «Здание космопорта почти полностью скрылось в песке. Все так запущено». «Как-никак 2,5 года прошло». Пожал плечами десантник, думая о дочери. Жива ли она до сих пор? «Рада, когда мы приедем на место, ты останешься в вездеходе и будешь ждать моего возвращения. Это понятно?» «Да». «И никакого геройства. Там может произойти все, что угодно, и я не хочу, чтобы ты пострадала». «А я не хочу, чтобы пострадал ты». Девушка обняла его и нечаянно стукнулась шлемом о нагрудную броню Капрала. «За меня не беспокойся». «Вы готовы?» — спросил подошедший ментор. «Времени на нежности нет». «К чему такая спешка?» — спросил Девастатор. Командир группы лишь усмехнулся. «Забыл. Мы уже опоздали на пару лет. Ноги в руки и в транспорт, солдат. И вас, милочка, тоже касается». Мужчина в боевой броне похлопал их обоих по плечу и увлек вперед. Капралу нравился этот человек, ужасный снаружи и добрый внутри. Еще больше он понравился бы, если бы вытащил взрывчатку из шеи Капрала, о чем десантник хотел попросить в ближайшее время. Пока он не вызволил свою дочь, его жизнь имеет ценность, как и жизнь Рады. Но после гарантии хорошего исхода не даст никто. Андроиду ничего не стоит изменить правила игры, раз он так легко решился убить влиятельного генерала. Пока группа Чарли обшаривала космопорт, Браво двинулась на первом вездеходе в сердце бури. В иллюминаторы неистово били песчинки и камушки, как и в кузов, отчего внутри машины слышался нескончаемый треск. Учитывая небольшую скорость из-за плохих погодных условий, поездка намечалась продолжительной. «Ментор», — позвал Девастатор. «Слушаю тебя». «Будь добр, вытащи это взрывоопасное дерьмо у меня из шеи». Командир покачал головой. «А потом ты всех здесь порешишь? Извини, но я не могу рисковать. Как дело будет сделано и Скиртон даст добро, я сразу деактивирую и извлеку бомбу. До тех пор никак нет». «Жаль», — протянул Капрал. «А ведь мы могли бы стать друзьями». Ментор ничего не сказал, зато проснулась Бета. «Я могу отключить это дерьмо 2.7». «Как? Твой функционал же урезали». «Имеются и другие варианты, ведь у меня все еще есть голова на плечах. Только мне понадобится твоя помощь и доверие». «Посмотрим», — пробурчал Капрал. Он не хотел наступать на кровавые грабли еще раз, но жизнь упорно его заставляла. После того, как они выехали из космопорта, прошел как минимум час. Десантник определил это по первому сеансу связи с группой Чарли, организованному ментором. Солдаты в салоне вездехода до сих пор тихо переговаривались между собой, а иногда, когда кто-то рассказывал смешную шутку, резко заливались хохотом. К окончанию второго часа Рада уже тихо спала, положив голову на плечо капрала. Но вскоре водитель подал сигнал, и ментор отдал приказ всем приготовиться. Девастатор отстранился от проснувшейся девушки и прошел вместе с ментором к кабине вездехода, где на все лобовое стекло проецировалось изображение из инфракрасных датчиков. На черном фоне впереди, все увеличиваясь в размерах, ярко светилось овальное желтое пятно. «Вот мы и нашли его», — задумчиво произнес командир группы, а потом приказал водителю. «Остановись за 700 метров. Ближе не надо. Кто знает, насколько сильно купол расширится, когда заметит нас». «Он правда обладает разумом?» — поинтересовался капрал. «Это же Рой». «Судя по моим данным, да», — скривился ментор. «Рой, не Рой, но эта штука замочила весь персонал НИИ, а потом полностью укрыла комплекс с собой и застыла». «И до сего дня не проявляла активности?» 4 или 5 раз купол то сужался на пару метров, то расширялся. Не думаю, что это что-нибудь да значит». Капрал был иного мнения на этот счет. «Когда это происходило? Скажи мне, ну...» Ментор с удивлением посмотрел на него, а потом ответил. «Примерно за месяц до нашей встречи на Мегиде-7».